демонизация общества и создание мирового государства. Теперь обратимся к одному важному явлению, которое мы отметили раньше – демонизации общества, посредством которой дьявол склоняет и привязывает сердца людей к себе. Об этом сегодня возвещают все средства массовой информации всех государств. Провожу некоторые свидетельства средств массовой информации в доказательство того, что именно в наше время исполняются древние пророчества, касающиеся этого вопроса. Вот что пишут в газете «Эхо Литвы» 9.03.93 года. Московский уфолог Поддубный. Наша цивилизация вступила в эпоху огня. Новый период своего развития, когда возросло воздействие на нашу жизнь космической тонкой энергии, которую человеку необходимо ассимилировать. Эпоха огня. Как хорошо этот термин отображает проявление сатанинских сил в последнее время, согласно библейского пророчества. И творит великие знамения, так что и огонь нисходит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которое дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Откровение, 13 глава, 13-14 стихи. Пресса свидетельствует о так называемых аномальных явлениях, связанных с появлением огненных шаров, возникновением пожаров, связанных с присутствием некоторых личностей и так далее. С другой стороны, Слово Божие тоже говорит, что нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. 2 Петра 3:7. Возвращаясь к статье Поддубного, где он говорит о необходимости ассимилировать космическую энергию, имеем с его стороны объяснение, что эта энергия нужна потому, что человечество в результате неразумного хозяйствования подошло к неминуемой катастрофе, и чтобы избежать ее, нужно вмешательство космического разума. Не это ли написано в книге пророка Исаии? «И истощатся воды у моря, и река иссякнет и высохнет, и скудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля по реке, по берегам реки, все посеянное по реке засохнет, развеется и исчезнет, и восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сеть в воду, впадут в уныние, и будут смущения, обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в дух. Так обезумели князья цанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних, где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они увели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость». Исаия, 19 глава, 5-15 стихи. Это местописание очень хорошо описывает пророчески экологическое состояние нашей планеты в последнее время, обнищание ее природных богатств, уныние жителей Земли и неспособность правительств Земли выйти из тупика. Далее уфолог Поддубный пишет о трудах Блаватской, Рерихов, Даниила, Андреева и других, которые были отвергнуты церковью как лжеучения, как о выдающихся трудах. Здесь же утверждается, что мы не одиноки не только во Вселенной, но и на нашей Земле. кроме человека, параллельно с ним существует еще ряд высокоразвитых разумных цивилизаций, дальше ВРЦ, как в наших, так и в иных измерениях пространства. Далее автор подчеркивает, что по сей день делаются попытки установления с ними двустороннего контакта на духовном уровне. И более того, космос пошел навстречу человечеству и позволил отдельным людям получать документальное подтверждение существования разумной жизни в тонких мирах. Они, то есть космические жители, взаимодействуют с людьми, обогащая отдельных контактеров новыми знаниями и свойствами. Более чем понятно для всякого доверяющего Библии, что указывая на неразумное хозяйствование человека и его неспособность выйти из тупика, открывая, что есть космический высший разум, дьявол, господствующий в воздухе. Дьявол посредством таких откровений направляет человека в демонический мир, внушая, что только космический разум может вывести из экологического, политического и экономического кризиса в человечество. Вообще-то даже люди, далекие от Бога, замечают непонятое ими до конца вмешательство неизвестных сил в жизнь человечества и почти 100% утверждают, что кто-то из существ Вселенной может нанести серьезный вред жителям Земли. Отмечается также бессилие человека перед неизвестным врагом, против которого люди пока что беззащитны. Такое положение заставляет человека с тревогой смотреть в будущее и жить в постоянном страхе. Образцом такого образа мышления является статья из газеты «Алиби» под заголовком «Возможно, враг уже пришел». Подзаголовок этой статьи гласит: «Земля не готова отразить атаку из космоса». Далее автор пишет: «Ученые, работавшие над созданием космического оружия, способного защитить Землю от инопланетного вторжения, умирают при загадочных обстоятельствах. Почему?» Это произошло в октябре 1986 года в Бристоле. Мужчина в элегантном костюме аккуратно привязал конец веревки к дереву, сделал на другом конце петлю, накинул ее на шею и резко рванул машину с места. Смерть наступила мгновенно. Полиция, прибывшая на место происшествия, нашла в бумажнике погибшего документы на имя профессора Аршада Шарифа. Газеты написали о самоубийстве. И никого, похоже, не заинтересовал тот странный факт, что профессор Шариф, решивший покончить с собой, зачем-то проехал где-то 100 километров от своего дома в Лондоне до Бристоля. Между тем, буквально через несколько дней еще один лондонский профессор, Вимал Дажибай, проделал тот же путь, чтобы броситься вниз головой с Бристольского моста. Настораживающее совпадение. Особенно если учесть, что эти ученые работали над одной и той же темой, разрабатывали электронные оружия для английской правительственной программы, аналогичной «Звездным войнам» в США. И еще одна любопытная деталь. И Шариф, и Дажибай интересовались НЛО, то есть неопознанными летающими объектами. Известный американский писатель Сиджи Шелдон, решивший провести самостоятельное расследование, выяснил, что самоубийства Шарифа и Дажибая были не единственными. Загадочный мор напал на английских специалистов, занимавшихся проблемой НЛО и звездного оружия. Всего, по данным Шелдона, за короткий промежуток времени в мир иной, вслед за Шарифом и Дажибаем, последовало более 20 их коллег, если точнее 23 человека. Можно ли это считать простым совпадением? А если это не случайность, то что? Из архива комиссии «Феномен». Первый официально зарегистрированный случай получения загадочного сигнала из космоса датируется 1889 годом. Это произошло в колорадской лаборатории Никола Тесла. 1921 год. Странные сигналы принял создатель радио Гильельмо Маркони. 1928 год. научная печать сообщила о таинственном радиоэхе от какого-то объекта, расположенного за пределами ионосферы Земли. 1959 год. Специалисты НАСА зафиксировали сигналы неизвестного спутника нашей планеты. 1961 год. В ходе проекта ОСМА по поиску в космосе искусственных радиосигналов группа доктора Франка Дрейка прослушивала сектор звезды Тау-Кита. Были пойманы 4 кодированные импульсы. Тут, правда, вмешался Пентагон, заявив, что ученые поймали передачу военно засекреченной радиостанции. Несмотря на объяснения военных, ученые не успокоились. Астрономы провели еще 2 поисковые программы – ОСМ-2 и ОСМ-3, и каждый раз что-то было. Но бесконечные споры, искусственное это или естественное, так ни к чему и не привели. Предположим, неведомые пришельцы перешли от уговоров и предупреждений к активным действиям. Предположим, кому-то стало известно, что инопланетяне готовятся высадить на Землю свой десант. Предположим, и мы попробовали проиграть эту ситуацию. Один из экспертов феномена позвонил в свое отделение милиции. Завтра пришельцы начинают, в ответ даже не дослушав, откровенно рассмеялись. В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям нам с вежливой иронией посоветовали изложить все письменно. В органы безопасности мы звонить уже не пробовали, так как реакцию предвидели заранее. Что же получается? Выходит, мы беззащитны перед вероятным инопланетным нападением. Ведь даже если кто-то и узнает о нем заранее, то никто не отнесется такой информации серьезно, разве что психиатры. И еще один успокоительный миф о наших ракетах, способных защитить от любого космического нашествия. Почему-то даже не глупые люди представляют его по сценарию, разработанному еще Гербертом Уэллсом. Шары, НЛО, падающие из космоса на вересковую пустошь, чудовище на треножниках, вооруженные теплыми лучами, бластерами, примитив. Если уж кто-то решит завоевывать Землю, то будет действовать скрытно и осторожно. Могу предложить в качестве пробы гипотезу, что инопланетяне уже начали завоевывать нас. Рассмотрим следующее. И еще несколько десятков лет назад ученые Штермер и Ван дер Поль обнаружили загадочное радиоэхо от посылаемых в небо сигналов. Словно какое-то тело отражало их на Землю с разной периодичностью. И специалист по проблемам ВЦ внеземных цивилизаций Брейсуэлл предположил, что это дело рук инопланетного зонда, тайком обращающегося вокруг нашей планеты. Дальнейшие исследования не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту мысль. Но если это правда, давайте представим возможные дальнейшие действия пришельцев, решивших покорить Землю. С корабля-матки на тарелочках тайком высаживается десант, обустраивается несколько секретных баз. Под видом людей пришельцы внедряются в земные организации на ключевые посты, чтобы исподволь неявно направлять нашу цивилизацию по нужному им пути. При этом, чтобы постраховаться на всякий случай, они должны добиться категорического запрета на публикацию любой информации по неопознанным летающим объектам. Те факты, которые все-таки просочатся в печать, необходимо подвергать официальному высмеиванию. При Академии наук неплохо бы создать группу, которая объясняла бы полеты НЛО и прочие чудеса, связанные с деятельностью пришельцев, сугубо земными причинами. Еще надо запретить разработку программ типа «Звездных войн», чтобы люди не смогли использовать космическое оружие для защиты от внешней агрессии. А ученых, занимавшихся этой тематикой, вспомните список Шелдона, лучше устранить. А теперь посмотрим, что происходит. Еще совсем недавно энтузиасты исследования проблемы НЛО жестко преследовались. Их высмеивали, увольняли с работы. Сегодня внешне все изменилось, но так ли это? Основная масса людей, словно загипнотизированное, не верит в НЛО, воспринимая рассказы о нем как некую журналистскую фантастику. Между тем у мира творятся странные вещи. Человечество буквально на глазах меняется как биологический вид. Все больше становится так называемых контактеров, слышащих потусторонние голоса, обладающих феноменальными экстрасенсорными способностями. Ученые связывают это с изменением магнитного поля Земли, которое заметно уменьшилось. Академик Казначеев подтвердил этот факт в гипомагнитных камерах. У людей, изолированных с помощью этих камер от внешнего поля, проявлялись телепатические и другие необычные способности. Но кто даст гарантию, что магнитное поле планеты меняется естественным образом? Порой возникают серьезные сомнения. Слишком уж много необъяснимых событий происходит в последнее время. Почему, например, существует пояс безумия, охватывающий Землю смертоносным кольцом? Судите сами. Корея, Вьетнам, Афганистан, Ливан, Ирак, потом Югославия, Молдова, Грузия, Нагорный Карабах, Чечня. Даже в благополучной Америке вспышка насилия охватила Лос-Анджелес, находившийся в том же широтном поясе. Можно, конечно, считать, что все войны и конфликты – явление политическое. Но почему тогда вообще не сопровождаться землетрясениями, другими необычными природными явлениями? Почему горячие точки четко укладываются в кольцо, словно бы некий зонд, облетая планету по орбите, сеет под собой вражду, агрессивность, природные катаклизмы? Почему наши военные, до зубов вооружающиеся против любой существующей и несуществующей опасности, проявляют загадочное прекраснодушие в отношении вероятной инопланетной агрессии? Почему, наконец, сегодня не существует ни государственных, ни общественных механизмов, способных оперативно реагировать на сообщения о возможной эскалации на Землю инопланетных агрессоров? А вот какие вопросы возникают при анализе списка Шелдона и сложившейся ситуации. И дай бог, чтобы фантастическая версия Азарова действительно оказалась фантастикой. К сожалению, то, что люди хотели бы рассматривать как фантастику, жестокая действительность. Дьявол, враг человека, поработил землю, через грех вторгает в жизнь людей. Во что люди не хотят верить? Демоны проникли во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в политику. Человечество движется по пути дьявола, пути погибели. Вырождаясь как биологический вид в силу свирепствующей греховной наследственности и болезней. От этой агрессии землян никто не может защитить, потому что они отвергли спасительную Божию благодать. Так что, наконец, мир увидит жестокого диктатора Антихриста, восевшего на престоле. Мысль о космическом разуме и заселении Земли представителями иных цивилизаций, кажется, приобретает некую определенность и ясность. В мартовском номере бельгийского журнала «Параастро» за 1993 год некто Н.И., один из тех, кто отвечает за движение раильтян, так называемой внеземной цивилизации, в масштабах страны говорит о желании раильтян представить свою технику и науку землянам. Вот что пишет об этом явлении Инеке ван Лиисхаут в журнале «Израиль и Библия». «Внеземная демоническая нация, чтобы искусить своими чарами род человеческий, использует достижения науки. Речь идет о нации, представляющейся не иначе, как сошедшей с небес. Они выдают себя за сверхпрогрессивных с научной точки зрения». Такие боги заявляют свои права на абсолютное управление всей унаследованной техникой. Они решили завладеть генетическим кодом ДНК, чтобы иметь возможность создавать и воссоздавать человеческое существо. Они творят человека по образу их по подобию. При помощи этой формулировки они преподносят себя подобными богу. Связь с ними устанавливается через особый вид медитации – Эти ложные боги объявились на Земле, когда ученые-земляне создали возможность качественно влиять на наследственность, манипулируя ДНК. Только потом человек мог здраво оценить их. А тут четко прослеживают соединение оккультной мистической практики с наукой. Как сообщалось, в 1945 году эти демоны направили своего посланца на Землю. Путем искусственного осеменения была оплодотворена француженка. Она родила сына по имени Раиль, что является подражанием тому, как был рожден Мессия неземным отцом, но силой Всевышнего. Именно Раиль был назначен послом этого неземного народа. Среди прочего, он посетил их планету, где ознакомился с их наукой и техникой. Они бы с радостью хотели предложить такую технику человеку. Творение может стать творцом и сотворить себя заново. Благодаря манипуляциям с ДНК на свет появляются только хорошие люди, пробуждая золотой век любви и братства. Тем временем движение раэльтян, кажется, уже готово переправить таких людей на Землю. Их намерение высадиться в посольстве, которое раэльтяне собираются основать в Израиле. Почему там? Мы подошли к еще одному искажению Библии, раскрывающему происхождение имени Раиль. Они говорят, Израиль является той страной, которая получит последнего из пророков. Надо понимать, что Раиль-пророк должен встречать народ в своем посольстве, которое ко всему, что называется, третьим храмом. В их понимании все должно происходить в еврейском государстве, чтобы осуществились писания. Очевидно, что у этого неземного народа имеются знания священных писаний. Пришельцы готовы представить человеку свои знания, чтобы тот взамен пустил их. Поступив так, как они того хотят, можно сотворить себя заново, и тогда уже не имеет никакого значения, существует смерть или нет. Хотя нереально воспользоваться земными знаниями после смерти, ибо Священное Писание говорит, «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Екклесиаст, 9 глава, 10 стих. Может быть, это и есть то, о чем написано, и дано ему было уложить дух в образ зверя. Так это или не так, но пройти мимо этого явления нельзя. Ведь дьявол в самом деле творит свои чудеса на основании достижений науки и техники. Он не является творцом, но прекрасно знает законы природы и пользуется научными данными для обольщения человеческого рода. Мы неоднократно рассуждали над личностью царя Навуходоносора и установили, что он является прообразом дьявола. Именно Навуходоносор в переводе на русский язык означает «него, защити границу» или «него, помоги мне». «Него» – бог литературы и науки у древних вавилонян. Отсюда следует, что дьявол добивается своих целей, используя научные открытия, открытые законы. Какие же это цели? Конечно же, никакого золотого века любви и братства дьявол не построит. Это только обманчивое заверение. Настоящей его целью является окончательное моральное разложение человечества и его уничтожение. Истинную цель, которую преследует дьявол, открывает свидетельство одного маньяка, о котором писала газета «Уголовное дело» номер 26, Сергей Шведов, в статье «Демон из Сайтамы». Вот некоторые фрагменты этой статьи. Одно лишь имя Цутуму Миядзаки повергает японцев в дрожь. Его арестовали в 1989 году. Так был схвачен самый извращеннейший маньяк и безжалостный убийца детей, которого только знала Япония. После 7 лет кропотливого расследования суд Токио приговорил Миядзаки к высшей мере – казни через повешение. Не стоит перечислять все преступления маньяка, но одну из его фраз следует воспроизвести. «Все убийства совершал в каком-то дивном сне, от которого он так и не очнулся, но который обязательно сбудется в будущем для каждого человека». Психиатры тщательно исследовали душевное состояние убийцы. Наконец сошлись во мнении, что Миядзаки страдает полным отсутствием моральной саморегуляции, но только не душевным заболеванием. На скамье подсудимых кровавый маньяк вел себя весьма непринужденно. Даже высказал убеждение, что вся садомазохистская фантастика, представленная на подпольных дискетах и кассетах, представляет картину будущего человечества. Порицаемые ныне пороки станут моральными нормами будущего тысячелетия. Когда зачитывали окончательный приговор, Миядзаки даже бровью не повел. Сверхчеловек грядущего тысячелетия не снизошел до разумения отсталых недочеловеков. Обращаю внимание на выражение «Миядзаки страдает полным отсутствием моральной саморегуляции», которое открывает прямую духовную связь поступков маньяка с учением новой эры, о котором некто Каин Галсвалбер засвидетельствовал о намерении этого движения упразднить семью в сегодняшнем ее понимании. Они считают, что сохранять супружескую верность – ненормальное явление, а жить нужно одним обществом, чтобы мужья по своему усмотрению могли меняться женами, когда им этого захочется. Тогда дети не будут знать своих отцов, потому что и крайне трудно будет установить. Детей должно воспитывать государство, потому что материнская любовь вредна, так как она не позволяет ребенку полностью привязаться к обществу и так далее. Особое внимание в этом учении уделяется молодому поколению. Генеральное воспитательное общество США разработало план для школ всего мира, которое предлагает и практикует воспитание детей с 5-летнего возраста при помощи оккультных методов для достижения сверхъестественных результатов. После таких методов обучения дети становятся водимы злыми духами и открыты для демонического мира. Так дьявол ведет планомерное разрушение семьи, здравое основание всякого общества. Да, именно такое счастливое будущее готовит дьявол для человечества. Но благодарение Богу, Антихрист туда но царствует только 3,5 года, а дальше он будет сокрушен не рукой, а всемогущим Богом, чтобы дать людям настоящее Божие, тысячелетнее царство счастья. Второе средство, которое использует дьявол для того, чтобы направить людей в объятия бесов, является страх перед разрушающей силой современного оружия и перспективой появления еще более грозного, как, например, управляемые стихийные бедствия. Образцом такой статьи, посредством которой дьявол запугивает людей, может служить следующая статья. Смолянский. Орудие агрессии природной катастрофы. Эта статья написана во время Холодной войны, когда наблюдалось противостояние СССР и США. Но для нас важен не вопрос конфронтации двух держав, а средства, при помощи которых планировалось вести войны. Вот некоторые фрагменты этой статьи. Да, мысль пентагоновских стратегов направлена на то, чтобы искусственно вызвать действия разрушительных сил природы и использовать их в войне против Советского Союза, других социалистических, а также развивающихся стран. Стратегии из Пентагона считают, например, что внезапный удар американских крылатых ракет по 14 важнейшим гидроэлектростанциям в европейской части СССР может привести в результате разрушения гидротехнических сооружений к гигантскому потопу. Под водой окажется территория в огромном треугольнике от Горького до Волгограда и Киева. Этот катаклизм, как рассчитывают, вызовет цепь других природных катастроф, ураганы, лавины, и война будет выиграна, потирают руки генералы. Все это больше смахивает на горячечный бред. Но факты напоминают, что американская военщина уже пыталась использовать в своих преступных целях силы природы. Вспомним Вьетнам. США первыми в начале 70-х годов применили в операциях против вьетнамских патриотов метеорологическую войну. Они искусственно вызывали ливни для того, чтобы блокировать сообщения по дорогам, затруднить подвоз боеприпасов. Планировалось использовать силу цунами, чтобы затопить прибрежные районы Вьетнама. Последствия варварского использования в военных целях сил природы непредсказуемы. генералам Пентагона следовало бы помнить, что все мы живем на одной планете. Война с помощью природных катастроф не может быть ограничена территориальными рамками, удобными агрессору. Она неизбежно перекинется на другие районы и материки. И тот, кто первым решается на такое, рискует попасть в положение факера, выпустившего из бутылки свирепого джина и не сумевшего с ним справиться. Следующая статья, на которую хочется обратить внимание, будет статья под названием «Ястребы ищут добычу. Правда. 29 июля 1988 года». Вот некоторые выдержки из этой статьи. Сегодня в американской армии все шире и чаще привлекают врачей, психологов, чтобы доказать, войну, как и операции, можно делать почти бескровной. Можно будет победить противника, прибегая к пока еще неизвестной энергии. Пусть на самом деле операции врага окажутся трюком, фокусом, неважно, важен результат. Ведь если неграмотный филиппинский врачеватель обладает способностью обводить вокруг пальца тысячи людей, то почему его искусством не владеть выпускникам Пентагоновского или Бундесверовского университета? И еще, в обстановке общего увлечения изучением еще неведомых нам сил и энергий, неразгаданных способностей человеческого организма, поиски путей для оснащения армии, солдат новым оружием не потеряли привлекательности. Конечно, в этой обстановке весть о филиппинских врачевателях, хирургах, была подобна 100-миллионному выигрышу. Она в какой-то степени подтянула американскую программу по созданию сверхсолдата, который мог покидать свое тело, подчинять своей воле другого человека, лечить своего и залечивать до смерти чужого, проходить через стены. Фантазия сторонников экстрасенса, охотников за источниками сверхчувствительности, не ограничивается Божьим созданием. На полном серьезе, судя по фильмам, ведутся исследования по созданию электронных роботов, облеченных как бы в человеческую плоть, внешне обладающих качествами живого организма, способного не только выполнять приказы начальства, но и иметь хоть и мизерную, но свою собственную свободу действий. Указывая на истребительную силу оружия в статье «Орудия агрессии природной катастрофы» и на духовное оружие, которым порабощается воля человека, но остается в живых тела, дьявол опять направляет человека во власть демонов. Следующая более современная информация об устрашающей силе современного оружия дана в заметке Владимира Левина, собственного корреспондента «Народной газеты» в США. По американскому телевидению намеренно смотрел передачу, вернее цикл передач, посвященных новым видам оружия, которое войдет в арсеналы после 2000 года или уже применялось в вооруженных конфликтах, либо испытывалось. Появились такие материалы и в американской печати. Казалось бы, после того, как человечество получило в свои руки смертоносный и уничтожающий атом, что ему и что нужно для их со смертью? Все, это предел. Но люди давно занимались разработкой оружия 21 века, которое было бы не смертоносным. Необходимость борьбы с политическим и уголовным терроризмом стала большим стимулом. Если в Европе и в Азии упор делается на совершенствование классического оружия, то американцы пошли другим путем. Сегодня в специальных лабораториях разрабатываются три вида такого оружия. Информационное, электронно-оптическое и нелетальное, то есть несмертельное. Что это такое, если перевести на нормальный язык? Глушение и вывод из строя аппаратуры связи, информации и управления предполагаемого противника. Такое оружие было испытано в Руанде, где радиоустановка вызвала полную дестабилизацию положения в стране. Другое средство – специальные вещества полностью парализуют движение всех видов боевого транспорта, техники, личного состава. Это химические вещества успокаивающего действия, которые проникают в кровь и парализуют солдат. Об этом писал журнал «Ньюсик». Таким успокоителем уже обладает ВВС США. Суперкислоты-растворители – разъедать любые металлы, бетон, стекло, пластмассы. Лаборатория в Абердине, штат Мэриленд, разработала специальный состав, с помощью которого не разрушаются дороги, мосты, аэродромы, взлетно-посадочные площадки, но не выводятся из строя, а танки просто разваливаются на куски. Специальная жидкость, высыхая, образует сверхпрочные кристаллы и шипы, прокалывающие шины автомобилей и даже выводят из строя гусеницы танков. Ингибиторы. Специальные вещества превращают топливо мотора в такую субстанцию, что они не могут передвигаться, а моторы не заводятся и выходят мгновенно из строя. Суперсмазка превращает шоссе, рельсовые пути и взлетные полосы в сверхскользкие катки. Изобретен такой клей, который способен мгновенно склеивать части агрегатов, детали оружия и навсегда приковывать к земле танки, самолеты, самоходки, боевые машины пехоты. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, созданы два вида синтетической пены, которые обладают невиданной липкостью. Распыленный с воздуха аэрозоль за считанные секунды сковывает все на аэродромах и боевых позициях. Второй вид пены адресован человеку, солдату или офицеру. Он состоит из плотных и липких мыльных пузырьков. Человек, попавший под эту струю, будет не только парализован, но еще и ослеплен и оглушен на определенное время. Изобретены генераторы, издающие такие звуки, которые невыносимы для восприятия человека, и выводят из строя его пищеварительные и внутренние органы. Человек этих звуков не слышит. Генераторы выдают звук так, что амплитуда его колебаний совпадает с амплитудой колебаний человеческих органов, но это вызывает невыносимую боль, тошноту, рвоту, головокружение и заставляет солдата покинуть позиции. Сбрасываются такие резонаторы с самолетов, а они уже так устроены, что сами попадают в бетонированное укрытие, выкуривая оттуда всех. Противоположный эффект вызывают гранаты шокового действия. Взрываясь, они дают ослепительную вспышку, которая вместе с грохотом нокаутирует человека на 5 минут. Над такими гранатами работают лаборатории Хантингтон-Бич в Калифорнии. Электронные электромагнитные аппараты способны вывести из строя энергосистемы, средства обычной компьютерной связи, радиолокационную сеть. Такой вид оружия испытали во время операции «Бура» в пустыне, когда американцы обрушили на иракские электростанции миллионы тончайших угольных нитей, обесточив всю радиолокационную систему ПВО Ирака. Пока там переходили на автономное энергообеспечение, прорывались штурмовики и сбрасывали высокоточные бомбы прямо в те точки, которые намечались. Ни один американский самолет, как вы помните, не был сбит. Ракеты с лазерными установками наведения уничтожили все радары ПВО, команды, пункты и огневые позиции, оборудованные советскими зенитно-ракетными комплексами. Среди новых видов оружия – лазерные, электронно-оптические квантовые генераторы. Это уже боевое оружие грядущего века. Им занимаются лаборатории в Дос-Аламосе и специалисты из Центра по исследованиям вооружения в штате Нью-Джерси. Долгое время этими работами руководил Нобелевский лауреат, создатель лазера Таунс. Наземные лазерные боевые установки испытаны на полигонах. Они настолько эффективны, что поражают цели, в том числе и маленькие ракеты, на небольшой высоте. От всяких новостей становится не по себе, хотя такое оружие называют гуманным. Но когда показывают по телевидению, как обезбрешивают до зубов вооруженных террористов красивые дамы с помощью фонарика и пистолетов, любо-дорого смотреть. Жаль только, что при этом предупреждают зрителей, вы смотрите фикшн, то есть инсценировку. Для реального уже применения такого оружия есть естественные полигоны, как в Америке, так и в России. Одной из многочисленных особенностей последнего времени – является сознательное отвращение человека от Бога. Вот что пишет в одной из своих статей кандидат философских наук Прудник. Эта статья была написана им в период так называемого застоя. И как у неверующего человека, борца с религией имеет антирелигиозную и политическую направленность. Но для нас важно другое. Она довольно точно рисует духовное состояние жителей нашей земли и их движение в бесовский мир. Вот что говорится в этой статье. Примечательно, что традиционные религии, дискредитировавшие себя слишком очевидной апологией капиталистического строя, все больше роняют свой престиж среди верующих. Образующийся религиозный мистический вакуум спешат заполнить новомодные вероучения. Возрастает спрос на распространителей самых темных суеверий, демонологов, колдунов, ведьм, медиумов, магов и так далее. Миллионы людей на Западе, констатирует советский исследователь Гуревич, охвачены мистическим безрассудством. Они направляются в пустыню и ждут там богов из суперцивилизации. Они ютятся в темных подвалах Нью-Йорка и Сан-Франциско, поклоняясь дьяволу. Они внимательно изучают заветы Христа, поселившегося будто бы на Венере. Бритоголовые в желтых сари с белой пометкой на переносице бьют барабаны, звенят колокольчиками, хлопают в ладоши, возвещают гибель современной цивилизации. Они слушают голоса Будды и Сократа, будто бы записанные мыслящим океаном. Они пользуются наркотиками, чтобы укусить божественный нектар сумеречного сознания. Они воскрешают впечатления загробного мира по исповедям тех, кто пережил состояние клинической смерти. Они жадно улавливают клубы эктоплазмы, материальной субстанции, якобы выделяемой медиумом. Они чествуют бакалавров черной магии и белой хиромантии. Они толкуют о союзе науки и магии, о непостижимом порыве души в космос. Они жаждут своего фантастического апофеоза в конце времен, в день страшного суда. Помилуйте, не кошмар ли это? Несомненно, есть в этой массе и любители пощекотать свою протупившуюся нервную систему мистической экзотикой. И все же приходится повторить, что многие надеются отрешиться таким манером от земных проблем и найти забвение в мире иллюзий и несбыточных грез. Что же касается их духовных наставников, то для тех это не чудачество и не поиски извечных истин, а голый расчет, бизнес на духовной жажде утомимых. К примеру, у современной салемской ведьмы Эслик миллионное состояние, сколоченное за счет взноса ее клиентов. Ее соратницы обрели еще один источник доходов. Открыли в американском городе Салеме школу ведьм, где за краткосрочный курс обучения взимается плата в размере $125. По части обогащения не отстает от прекрасного пола отъявленный мошенник Лавей, бывший циркач и сотрудник полиции, а ныне верховный жрец ада. «Я видел, — вещает он, — самые страшные стороны человеческой натуры и думал, где же Бог? Я понял, что человек — ужасное животное, самое свирепое из всех. Дьявол — вот подлинный хозяин Вселенной, ее движущая сила. Тогда я принялся работать как проклятый, изучая ведомство преисподней. Я завоевал такую известность в своем окружении, что решил уступить общим настояниям, открыть церковь с помощью сатаны, хаиль сатана. Присвоив себе титул черного папы, он действительно открыл церковь сатаны с филиалами в крупнейших городах США, где ужасных свирепых животных он за кругленькую сумму берется превращать доверчивых овец. И есть в США и так называемый американский исследовательский центр вампиризма, возглавляемый Капланом. Трудно сказать, какое отношение имеет означенный центр к настоящим вампирам. Но вот по части высасывания денег из чужих кошельков вампироведы – непревзойденные специалисты. Невозможно еще раз не напомнить слова пророка Исаии. «И прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Теперь обратим внимание на еще одну особенность нашего времени. Газеты последних лет пестрат сообщениями о посещении Земли НЛО неопознанными летающими объектами, о путешествиях землян под воздействием сил космоса на иные планеты и так далее. Это все попытки дьявола вступить в особый контакт с людьми и завладеть их сердцами, увлечь их в необыкновенный мир. Некоторое время назад в одной из центральных газет была опубликована небольшая заметка, рассказывающая, как в парке одного из российских городов опустился огненный шар, в котором отчетливо были видны 3 человека-космонавта очень высокого роста, более 3 метров. Когда один из школьников, поборов страх, приблизился к пришельцам и спросил у них, кто они такие, то услышал такой ответ: «Мы злые духи. Мы знаем, что скоро будет второе пришествие Иисуса Христа, и мы вышли на поверхность земли, чтобы сразиться с Ним». В действительности, это и есть основная причина, ради которой дьявол старается завладеть людьми, взять их под свой контроль, чтобы сделать их орудием восстания против Иисуса Христа в день Его пришествия. Все это библейские признаки последнего времени и скорого откровения Антихриста. Следует отметить одно важное свидетельство, указанное в Священном Писании как признак последнего времени – распространение Слова Божия. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сегодня исполнение этого пророчества настолько очевидно, что нет никакого сомнения в том, что время уже очень коротко. Ранее было указано, что 13 глава Откровения Иоанна говорит об Антихристе. В свете этой главы рассмотрим события, совершающиеся в этом мире, которые подготавливают почву для царствования Антихриста. Особому разбору подвергнем следующий стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем, и поклонницы ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланную от создания мира». Откровение, 13 глава, 7-8 стих. Сразу же отметим, что Антихристу поклонятся те жители земли, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца. Значит, в это время на земле еще будут идти, имена которых записаны в книге жизни у Агнца. В противном случае Библия, которая не допускает ненужных повторений, просто отметила бы, что поклонницы ему все живущие на земле. Это косвенное утверждение, но в этой же главе написано, что святые не будут иметь никакой поддержки человеческой. Здесь нужно будет терпение и вера. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Кто такие святые, пребывающие в то время на земле, мы рассмотрели, когда рассуждали над 17 стихом 12 главы Откровения Иоанна. Вторая очень важная истина заключается в том, что Антихрист возьмет власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, то есть над всей землей. Его слово «всякий» не делает исключения ни для какого народа, государства, языка и племени. Исключением будут лишь те народы, которых написано в Священном Писании, и спасутся от руки его Едом, Моав и больше час сынов Аммоновых, Даниила, 11 глава, 41 стих. Употребление здесь слова «спасутся» говорит о том, что над этими народами и государствами также будет висеть угроза порабощения Антихристом. Но по какой-то причине они спасутся от руки его. Кто будут эти народы? Сказать трудно, будут ли это в прямом смысле потомки вышеназванных народов, или же под этими названиями скрывается определенное государство, расположенное в совершенно неизвестных нам местах, но одно совершенно ясно. Антихрист не сумеет поработить всю землю, небольшая часть земли останется свободной. Теперь рассмотрим более внимательно следующую часть 7 стиха 13 главы. «Дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Это означает не что иное, как то, что все государства будут объединены в одно государство во главе с Антихристом, хотя и будет оно царство частью крепкое, частью хрупкое. Вот тогда исполнится пророческие слова апостола Павла, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. 1 Фессалоникийцам 5:3. Это произойдет потому, что люди увидят, как вся власть на земле сосредоточится в руках одной личности и не будет с кем воевать. Важная необходимость, которая вытекает из того, что на земле будет одно государство, состоящее из многих государств, необходимость иметь общее для всех законодательство, интернациональное и все остальное, присущее государству, единая система мер и весов, единая денежная единица, единый календарь, единая религия и так далее. Дьявол никогда не раскрывал своих истинных намерений, и теперь он движет мир к объединению, используя экономический рычаг. Еще ни одно государство мира не достигло той полноты расцвета экономики и стабильности, чтобы не было нуждающихся в насущном куске хлеба. Во всех государствах существует класс богатых людей, имеющих все, а по соседству с ними процветает нищета и бедность. Никто из богатых мира не застрахован от разорения, спад производства, инфляции, экономические и экологические кризисы и, как следствие этих явлений, разорение предприятий и фермерских хозяйств. Вот далеко не полный перечень тех экономических потрясений, которые колеблют весь мир. Одной из причин, разорающих человечество, являются непрекращающиеся войны. С того времени, как ведется их учет, не было даже годичного перерыва, когда на Земле был бы полный мир. Самые выдающиеся достижения науки и техники почти всегда в первую очередь используются в военной промышленности. Самые выдающиеся умы человечества работают над усовершенствованием военной техники и оружия. Освоение космоса в первую очередь используется для военных целей. А сколько драгоценных человеческих жизней унесли войны? По этому поводу Писание говорит: «От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их». Иеремия 3 глава 24 стих. Особенно жестокими и беспощадными были Первая и Вторая мировые войны. Особой жестокостью тяжелась Вторая мировая война, когда прямо или косвенно почти весь мир был втянут в войну, но и тогда, во время этого сильнейшего искушения, немногие обратились к Богу. Но самое главное было то, что для избавления нашей планеты от войн люди не обратились к Богу, а образовали ООН. История образования ООН очень коротко изложена в статье газеты «Здравый смысл» от 26-25 июня 1997 года. Она, статья, ценна даже названием своим. ООН начиналась с театра. Смысл для нас заключается вот в чем. Все, что не делал дьявол перед людьми, только театр, чтобы скрыть свои истинные намерения и заманить человеческий род в гибельную ловушку. Но для некоторого познания прочитаем эту статью. Есть известное изречение: театр начинается с вешалки. Так вот, несколько перефразируя его, можно с уверенностью сказать, что Организация Объединенных Наций начиналась с театра. И это не игра слов, не преувеличение, это действительно так. Дело в том, что именно в здании оперного театра одного из красивейших городов США, Сан-Франциско, 25 апреля 1945 года открылась, а через два месяца, 26 июня, закрылась, успешно завершив свою работу Международная конференция по разработке и утверждению текста Устава ООН. Первоначально в ней приняли участие 48 делегаций, но уже 27 апреля они поддержали предложение СССР пригласить Сан-Франциско в СССР и УССР. Конечно, такое решение не осталось незамеченным американской печатью. В частности, Вилясинская газета «Нью-Йорк Тайм» в своей редакционной статье под названием «Три русских голоса», напечатанной 27 апреля 1945 года, сначала приветствовала включение этих двух стран в состав новой международной организации, подчеркнула, что США должны выполнить обязательства, взятые президентом Рузвельтом на Крымской конференции руководителей трех великих держав в начале 1945 года. Однако чуть дальше в этой же статье говорилось следующее. Проблемы тут вообще-то и не было бы, если бы Беларусь и Украина были бы повсюду признаны как независимые государства с их собственными посольствами за рубежом. В те времена, конечно, о независимости всех союзных республик и речи не могло быть. Все они управлялись из Москвы, находились под единым контролем ЦК КПСС. Давая согласие на вступление Беларуси и Украины в ООН, союзники СССР по антигитлеровской коалиции пошли на уступки Сталину, который первоначально требовал допуска в ООН всех 16 тогдашних советских республик. Правда, когда США выдвинули встречный план принять в ООН все свои 48 Соединенных Штатов, Москва отступила, настаивая на принятии еще трех республик – Белоруссии, Украины и Литвы. Однако этот номер с Литвой тогда не прошел, поскольку Запад считал оккупацию всей Прибалтики незаконной, и в западных столицах существовали и действовали посольства этих стран. В конце концов, все трудности были преодолены, и 26 июня 1945 года в присутствии президента США Гарри Трумэна представители 50 государств подписали устав ООН. С тех пор все эти страны получили почетный титул первоначальных членов-основателей ООН. Этот документ, как известно, действует и поныне, хотя требуется, безусловно, внести в него определенные изменения и дополнения. Необходимо и существенная реорганизация всей громоздкой системы ООН. Численность ее сотрудников в последние годы доходила до 30 тысяч, и большинство из них – высокооплачиваемые особы. Новый генеральный секретарь ООН, представитель Ганы Кофи Аннан, уже сократил свой персонал на 1000 человек, а бюджет ООН – на 100 миллионов долларов. ООН переживает ныне сложный период. Ее бюджет по разным причинам не вносит своевременно в свои износы примерно 40 стран, в том числе и Беларусь. Дефицит бюджета составляет более миллиарда долларов. Слышатся голоса о том, что ООН не выполняет своего предназначения, что ее золотой век прошел. Это Геннадий Новицкий. Итак, со времени образования ООН люди оказались втянутыми в опасную авантюру, спланированную дьяволом, построить на земле счастливую мирную жизнь без Бога. Эта организация стала началом выполнения дьявольского плана. Под давлением страха перед войнами, голодом и преступностью подчинить нашу планету жесточайшему диктатору Антихристу и дать ему власть над всей землей. Вот что по этому поводу пишет известный богослов Тайсон. Мир сегодня окутан сетью хитрого тайного заговора, автором которого является Люцифер, сатана, князь мира сего. Под его влиянием и руководством избранная элита интеллектуалов, банкиров, политических деятелей и влиятельных лидеров и радикалов сформировала план захвата власти во всем мире. И их общая цель – взять под свой контроль каждый континент, каждое мероприятие и каждого человека, живущего на земле. Отвлекая человека от Бога и лишая его тем самым благословения Божия, дьявол пытается внушить людям, что единственным выходом является интеграция всех государств в единую политическую систему и единое государство или сообщество. Сам факт объединения всех государств в одно целое был бы колоссальным успехом в жизни человечества, если бы его задачей не было подмена благословения Божия. А мы знаем, что благословение Божие не заменит ничем, ибо все средства хороши тогда, когда есть благоволение и благословение Божие. Тем не менее, в силу того, что люди не понимают истинного смысла этого объединения и не видят основного действующего лица в этом процессе, то работа по объединению государств мира продолжается. Проводится большая подготовительная работа по созданию общемировых стандартов в разных сферах жизни человеческого общества. И вот для нормального существования государства, которое будет объединять все государства мира, нужна единая система измерений, единые международные общественные организации, единая денежная единица и так далее. Итак, еще раз напомним, что начало было положено с создания Организации Объединенных Наций, которая была организована с целью прекращения войн на Земле. Этой цели данная организация не достигла, да и не могла достигнуть, потому что целью дьявола не может быть ликвидация войн, так как он, во-первых, убийца от начала, во-вторых, дьявол хочет показать, что никто из руководителей данных государств не может справиться с этой задачей. Но когда придет время отдать власть веру Антихристу, который получит силу и коварство от дьявола, тогда все жители Земли и в первую очередь руководители стран десятки отдадут всю власть ему, но всю подготовительную работу для его царства не сделают. Далее, внушая людям, что процветание человеческого рода зависит от сотрудничества государств друг с другом, акцентируя внимание на решении экономических проблем и желание держать под контролем в Европу, которая, по словам Милора Стуруа, захватили две мировые войны, дьявол побудил семь стран капиталистического мира создать Европейское экономическое сообщество, которому начало было положено в городе Риме 25 марта 1957 года подписанием соответствующего договора. Вначале это сообщество называлось «Европейская шестерка», ибо в него входило шесть государств – ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Голландия и Люксембург. Сообщество продолжало набирать силу, и через некоторое время в нем уже насчитывалось 9 государств. К сообществу присоединились Англия, Ирландия, Дания, и весь мир уже говорил о европейской девятке. И, наконец, в европейское экономическое сообщество вошла Греция, которая в книге пророка Даниила имеет особый вес. Далее европейская десятка перешла к решительным действиям и взяла на себя функции законодательного органа. До этого их совет был консультативным. В настоящее время ЕС насчитывает 12 государств, хотя Библия называет это объединение звером с 7 головами и 10 рогами. Секрет состоит в том, что законодательным это сообщество стало именно тогда, когда в него вошло 10 стран. Остальные теперь просто присоединяются к ним. Примером может служить ООН, где особым правом вето обладает довольно ограниченное число государств. Уменьшится в будущее время число государств ЕС или увеличится, но первыми законодателями будут первые 10 государств. Поэтому в Священном Писании отмечено 10 рогов звера. Будет интересно проследить, как по свидетельству прессы развивалось общество. Вот что писали газеты прошлых лет о ЕС. Париж. Сторонники западноевропейской интеграции не прекращают попыток превратить ЕС в политический союз на национальной основе. Европейский парламент одобрил проект договора о создании Европейского союза, которая предусматривает ряд дальнейших шагов по политической интеграции десятки. За проголосовали 302 депутата, против 229, 31 воздержался. Речь идет о создании подобия конфедерации с общим законодательством, единым гражданством, с наднациональными исполнительными и законодательными органами власти. Проект договора, предусматривающий 10-летний переходный период, будет передан на рассмотрение национальных правительств и парламентов. Он вступит в силу после ее одобрения 6 из 10 стран общего рынка, в которых проживает не менее 2/3 населения сообщества. Эта заметка очень ясно открывает цель сообщества – установить наднациональную диктатуру, как и говорит Священное Писание, что он возьмет власть над всею землею. Следующая статья будет статья собственного корреспондента «Известия» Юрия Коваленко. Называется она «С головой в омут». Европейский акт ставит целью создания к 31 декабря 1992 года в рамках ЕС широкого единого рынка для свободного передвижения капиталов, товаров, рабочей силы. Кроме того, он предлагает усиление политического сотрудничества и создание постоянного секретариата по этим проблемам, расширение полномочий Европейского парламента и комиссии европейских сообществ. Впервые в документах ЕС выдвигается вопрос о развитии военного сотрудничества. Наконец, пожалуй, самое важное новшество заключается в том, что решения в общем рынке будут приниматься большинством голосов, а не единогласно, как это было раньше. При этом отменяется право вето, которым располагали государства в случае, если принимаемое решение противоречило национальным интересам. Ратификация Национальным собранием Франции единого европейского акта предшествовали острые дебаты. Ряд видных деятелей крупнейшей правой партии объединения в поддержку республики, которые были близки генералу де Голлю, бывшие премьер-министры Дебре, Кул де Мюрвиль, Месмер, заявили, что этот документ ущемляет национальный суверенитет Франции, противоречит ее конституции. Он предполагает выработку общей политики для всех стран-членов ЕС, что в общих случаях означает равнение на Вашингтон. Здесь напоминают о том, что это не первая попытка создания некого подобия Соединенных Штатов Европы. Более 30 лет назад 6 западноевропейских стран подписали договор о создании Европейского оборонительного сообщества, предусматривавшего образование единой европейской армии. Национальное собрание тогда не ратифицировало его. Наконец, в 1965 году генерал де Голль выступил против принятия решений в общем рынке путем большинства. С тех пор времена изменились, и теперь Франция выступает в числе главных застрельщиков ускоренного европейского строительства не только в экономической, но и в военной, военно-политической области. Эта статья – прекрасное свидетельство, как по мере приближения времени откровения Антихриста его государство все более приобретает власть над народами, а политик государств меняет свое отношение к проблемам сообщества в сторону, угодную дьяволу. И еще несколько выдержек из статьи собственного корреспондента «Известий» Юрия Коваленко «Ядерная ось Европы». Париж с особой помпой отметил 30-ю годовщину подписания Римского договора, учредившего Европейское экономическое сообщество. Вдоль Елисейских полей впервые развесили флаги Европы, синие, с 12 по числу стран-членов ЕС звездами. У Триумфальной арки состоялась торжественная церемония с участием президента, премьер-министра Франции и всех членов правительства, во время которой, опять-таки впервые, был исполнен гимн ЕС «Бетховенская ода к радости». Помимо флага и гимна, эта Европа уже располагает парламентом и другими институтами, а также денежной единицей ЭКЮ, единым паспортом и так далее. А это уже новое государство со всеми атрибутами и институтами власти. Но дьявол, как бы он ни маскировался, его оружие не любовь, а грубая военная сила. Продолжая цитировать эту статью, находим, каким путем он собирается держать и контролировать народы. Не случайно на последней сессии Ассамблеи ЗЕС, состоявшейся в декабре прошлого года, Жан Ширак выступил за принятие Хартии принципов безопасности Западной Европы, основывающейся на ядерном оружии. К решению вопроса европейской обороны стремятся подключить ЕС. По замыслу стратегов, ядерное оружие является острием еврообороны. Но, как отмечал в недавнем интервью итальянской газете «Корьера делла Сера» Миттеран, она должна строиться на ядерных и обычных вооружениях. По всей видимости, западноевропейская оборона намерена оснастить свои арсеналы всеми возможными видами оружия, включая химическое. Нет сомнения в том, что непокорные народы будут подчинены силой оружия, как написано, что он будет попирать и сокрушать всю землю. Далее Слово Божие говорит, что над всеми процессами, происходящими внутри государства, будет установлен строжайший контроль, в том числе и над каждым жителем планеты отдельно. Каждый житель Земли получит номер, и без него нельзя будет производить никаких операций. Вот что говорит об этом Библия. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Сегодня европейское сообщество пришло к согласию о необходимости такого тотального контроля, и мы своими глазами видим исполнение этого древнего пророчества апостола Иоанна. Во свидетельство сказанному привожу статью Юрия Батурина «Новое средство полицейского контроля», которое в свое время было напечатано в газете «Южно-Сахалинская правда». В нынешнем году в странах европейского сообщества вводится унифицированный европейский паспорт, который, по мысли инициаторов этого мероприятия, должен максимально упростить процедуру опознания его владельца. С этой целью в Европаспорт в качестве его второй страницы вшивается особая пластинка из слоистой пластмассы, на которую лазерным лучом переносится фотография и личная подпись того, кто изображен на фотографии. Фото и подпись составляют как бы одно целое с материалом пластинки. Если же кто-нибудь попробует надрезать эту пластинку, она сразу же потемнеет под воздействием кислорода. Столь сложные меры принимаются ради двух строчек, цифр и букв, имеющих строго определенную форму и размеры. Эти две строчки – оптический код для автоматического считывания ЭВМ через посредство специальной приставки. Италия ввела европейский паспорт еще в сентябре прошлого года. С января нынешнего года он выдается во Франции, Люксембурге, Дании и Ирландии, тем, у кого истек срок действия старого паспорта. Греция в начале года оказалась еще не готовой к выдаче европаспортов. Некоторые задержки, вызванные техническими причинами, возникли в Бельгии и Нидерландах. В Англии выдача паспортов начнется с 1 января 1987 года. В ФРГ и Дании листок с кодовой полосой не только страница паспорта, но и национальное удостоверение личности. В этих странах каждый житель уже сегодня является обладателем одного или нескольких покрытых пластиковой пленкой документов с фотографией и подписью владельца, где указан так называемый личный номер, соответствующий номеру в общеевропейской системе социального страхования. Личный номер используется для опознавания в многих областях повседневной жизни, в системах здравоохранения, сбора налогов, сдачи, найма жилья, банковских операциях и так далее. Благодаря принимаемым мерам предосторожности, подделка европаспортов, разумеется, будет затруднена, зато увеличится прозрачность личности. Полицейскому, взявшему в руки Европаспорт, достаточно ввести полосу с кодом в электронно-оптическое устройство считывания, подключенное к КВМ, и через 2 секунды он получит из компьютерного досье ориентировку относительно владельца паспорта. Как же все это согласуется с часто повторяемыми заявлениями о праве человека на частную сферу жизни? В ряде стран широкое распространение компьютера вызвало к жизни законодательную регламентацию сбора, обработки, хранения и использования информации о гражданах. Характерно, однако, что в законах провозглашаются общие принципы обращения с информацией о личности, декларируются права граждан, но наряду с этим предусматриваются многочисленные исключения из них. ФРГ, например, федеральный закон о защите от злоупотреблений данными о личности при обработке информации вообще не ставит ограничений на сбор государственных органов каких-либо сведений о гражданах. Более того, в законе дан перечень учреждений, деятельность которых по сбору и хранению информации о частной жизни граждан остается вне любого контроля, как со стороны граждан, так и чиновников, специально назначенных для предотвращения злоупотреблений в этой области. К числу учреждений, не попадающих под контроль, относится ведомство по охране Конституции, военная контрразведка, федеральный уголовный розыск, прокуратура, полиция. Во Франции имеется закон об информатике, картотеках и свободах граждан, который, в принципе, запрещает сбор таких сведений о гражданах, как вероисповедание, политические взгляды и тому подобное. Но, конечно же, предусмотрены исключения для тех случаев, когда речь идет о государственной безопасности, обороне и охране общественного порядка. Еще в 1980 году комиссия по информатике и свободам побудила Министерство внутренних дел отказаться от проекта введения национального удостоверения личности с общественной кодовой полосой. В 1981 году Франция заявила, что не будет включать выдаваемые ее гражданам Европаспорта страницу с кодовой полосой. Это заявление, однако, не повлияло на процесс компьютеризации французских тайных картотек и досье, ибо Франция не могла остаться в стороне от развития средств информатики полицейскими и секретными службами стран европейского сообщества. Дело в том, что введение Европаспорта связано с установлением так называемой Европейской юридической зоны. Ее создание предусматривает объединение полицейских систем и карательного аппарата стран сообщества. Предполагается унифицировать и законы, ограничивающие, как, например, печально известный закон ФРГ о запрете на профессии, демократические права граждан. Если же говорить о практике повседневной жизни, то компьютерное прочтение сведений о паспорте и использование электронных досье облегчают для полиции возможность вести слежку за жителями стран Западной Европы, что является грубым нарушением гражданских прав и свобод. Вот что говорит о тотальном контроле за жителями Земли богослов Тайсон. Как объяснить внезапное появление в последнее время числа 666 на многих формах, документах, рекламах, машинах, товарах потребления и так далее? Дело в том, что 666 – это код Мирового международного банка со следующим частичным списком фирм и организаций. Карточки австрийского банка обозначены числом 666. Номер новых кредитных карточек США начинается числом 666. Центральные компьютеры Sears, Белка и другие имеют номер 666. Значок работников отдела алкоголя, табака и огнестрельного оружия имеет 666. Государственное налоговое отделение имеет на своих формах 666. Многие штатные учреждения употребляют число 666 на своих закупочных формах. Документы секретной службы безопасности при президенте обозначены номером 666. Метрические линейки с 1979 года имеют центр 666. Паспорта на автомобиле Dyssenfall Motors имеют с 1979 года в начале номера 666. Американские карты Selective Service имеют число 666. Обувь, сделанная в странах общего рынка, обозначена штампом 666. Греческое слово «жбер» в обозначении знаком еврейского алфавита в своей сумме составляет 666. Мир сегодня окутан сетью хитрого тайного заговора, автором которого является Люцифер, сатана, князь мира сего. Под его влиянием и руководством избранная элита интеллектуалов, банкиров, политических деятелей и влиятельных лидеров и радикалов сформировала план захвата власти во всем мире. Их общая цель – взять под свой контроль каждый континент, каждое мероприятие и каждого человека. Но как это сделать? Конечно, при помощи компьютера. Идея всемирного исчисления населения с информацией о каждом человеке насчет подробностей его жизни и состояния здоровья. Доктор Патрик Фишер, широко известный ученый в мире компьютерной системы, консультант и советник многих крупных корпораций, во время радиоинтервью с доктором Эмилем Габерлух сказал в 1980 году: «Я думаю, что прежде чем великий диктатор объявит себя, чтобы взять под контроль экономику мира, ступенью к этому будет появление новой кредитной карточки. Мы привыкли к кредитным карточкам и легко меняем их одна на другую. Теперь это будет последняя карточка, которая будет выдана 2 миллиардам человек, живущим на всех континентах земного шара. Каждая из этих карточек имеет номер человека, для которого она предназначена. Из-за несомненного преимущества такой карточки население примет ее весьма охотно». Доктор Эмиль Габерлу говорит: «Писание говорит, что все принявшие начертания числа или имени 666 на лоб или на руку не будут допущены в Царство Божие». Доктор Фишер: «Совершенно верно. И это произойдет очень скоро. Я настолько убежден в этом, что когда получу эту карточку, я возвращу ее обратно». Пока мы ломаем голову над неразрешимыми проблемами распадающейся экономики, растущей инфляции и тирающего цену доллара, нас осторожно и незаметно втягивают в опасную систему электронных денег. Апостол Иоанн, сосланный на остров Патмос 1900 лет назад, первый предсказал, что политическая, экономическая и религиозная системы последнего времени будут характерны интернациональным использованием числа 666. Он безошибочно предсказал, что каждый человек, независимо от возраста, пола, национальности, социального положения, получит свой номер, сумма цифр, которая будет равна 666. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни купить, ни продать, кроме того, кто имеет это начертание. Откровение, 13 глава, 17 стих. В 18 стихе слово «число» упоминается 3 раза. В 17 стихе сказано не о числе, а о начертании, которое будет наложено на руку или локоть. В чем же разница? И число, и начертание означают в итоге одно и то же – 666, то есть число зверя или антихриста. Начертание будет наложено на руку не сверху, а под кожу руки или лба. Значит, если имя зверя или число имени его не будет наложено на тело, то оно будет написано на чем-то другом, на каком-то документе или карточке, которая даст возможность имеющим ее производить свои торговые операции. Эта карточка уже готова и в ближайшее время будет пущена в ход. Известный теолог Адам Кларк в своем библейском справочнике в 1978 году написал следующее. Число зверя будет состоять из 18 чисел. 6 плюс 6 плюс 6. Кларк еще не знал системы этих чисел и на каком основании они будут выработаны, но теперь известно, что международная карточка Transaction Card имеет первые 3 числа 666, которые означают международный код. Следующие 3 числа означают национальный код. Например, США имеет национальный код 110. Затем идет следующий местный код, первые 3 цифры ZIP-кода. Затем следует номер карточки социального обеспечения, состоящего из 9 цифр. Всего 18 цифр. Число, состоящее из 3 шестерок. Эти карточки уже заготовлены и будут выдаваться одним центральным учреждением, главный штаб которого находится в Брюсселе. Служащие банков, страховых и других организаций, заваленные потоком чеков, с лихорадочной поспешностью работают в направлении скорейшего перехода о денежной системе компьютерной. Полиция и учреждения по борьбе с преступностью кричат: «Долой деньги, и преступность прекратится». Преимущество безденежной системы огромны. Прекратятся грабежи, вымогательства и убийства. Чарльз Дуком, член бюро информационной сети в Иерусалиме, сообщил, что в 1975 году он имел интервью с доктором Генриком Эдельманом, главным исследователем Конфедерации общего рынка, который сказал ему, что уже разработан план компьютерной системы, который выведет мир из создавшегося хаоса. В начале 1974 года, во время конференции лидеров общего рынка, их советников и ученых, доктор Эдельман официально открыл Живера, гигантский компьютер, занимающий 3 этажа в огромном 13-этажном здании, построенном в виде креста. Этот компьютер имеет способность безошибочно и быстро занумеровать каждого человека во всем мире. Можно ли назвать случайным совпадением, что имя компьютера «Живер» сходится с именем Живера, о котором пишет Иоанн в книге Откровения? Только тот, кто умышленно закрывает глаза на эту связь, может не верить, что Иоанн предсказал именно эти события со всеми вытекающими из них последствиями для каждого из нас. Откровение в 13 главе 18 стихом начинается словами: «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число Живера». Казалось бы, что не требуется большого ума, чтобы сосчитать число 666, но дело не в числе, а в его назначении. Число 666 само по себе ничем не отличается от других чисел, но оно символизирует имя Антихриста, число его имени и его эмблему. В энциклопедическом словаре Вебстера слово «эмблема» означает символический рисунок или начертание, видимый знак, символизирующий идею. В данном случае число 666 символизирует власть сатаны, Антихриста, который будет всемирным правителем перед своим окончательным поражением. Поэтому всякий, принявший это начертание, символически становится принадлежностью Антихриста, его подданным. Значение этого начертания то же самое, что выжженное клеймо на ухе животного, по которому определяется его принадлежность. Вот почему Божье Слово предупреждает, что всякий, принимающий начертание на чело или на руку свою, будет пить вино ярости Божией, будет мучен в огне и серы перед святыми ангелами и перед Агнцем. Никаких изменений, никаких исключений уже не будет. Человек, принявший печать, клеймо сатаны, становится его подданным. Апостол Иоанн не сказал число, а начертание. Что же это за начертание? Как оно выглядит? Компьютеры устроены так, что они не воспринимают чисел, поэтому ученые создали исчисление через особые знаки в виде вертикальных линий, которые компьютер расшифровывает и сразу же дает нужную информацию, так как никто, кроме тех, кто ввел эту информацию, не может читать этих знаков. Под знаками написаны числа для их интерпретации. В США компьютерная система расценки продуктов и товаров обихода была введена уже в 70-80-х годах. Эта система приобретает интернациональный характер. Ожидается, что к середине 90-х годов все страны мира перейдут на компьютерную систему товарообмена. И он, Звер, сделает то, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Апостол Иоанн 1900 лет тому назад не имел никакого понятия о компьютере. И ученые, которые ввели эту систему, конечно, не старались приспособить ее к пророчеству Иоанна. Приходится невольно поражаться точности исполнения Слова Божия. Ясно, что начертание, которое будет накладываться на руку или на лоб каждого человека после введения компьютера в систему, будет связано со знаками, которые могут расшифровываться компьютером. После того, как все население будет пронумеровано, этот номер будет записан при помощи невидимой лазерной татуировки на лбу или на руке вертикальными знаками. Вот почему откровенно сказано не число, а начертание. Вполне возможно, что транзакционные карточки с 18 цифрами 666 также останутся в ходу, потому что в пророчестве сказано не только о начертании, но и о числе. Апостол Иоанн не сказал, что Божье проклятие распространяется на тех, кто будет пользоваться карточкой для покупки и продажи, а только на тех, кто примет начертание на руку и лоб. Не дает ли нам это повод думать, что все же есть выход из этого трудного положения? Не в этом ли заключается мудрость, о которой говорится в начале 17 стиха? Мы не можем утверждать, что это так, но каждый верующий пусть поступает по указанию Господа. Господь в своем слове предупредил нас об опасности этого времени и погибели тех, кто по своему неверию пойдет жертвой сатанинской хитрости и обмана. Это будет уже начинается время просеивания христиан, когда неверные и маловерные отпадут от истины, доверившись сатане, предполагающему усовершенствование нашей больной экономики под руководством гениального и мудрого правителя. Слово Божие говорит, что при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Даниил, 8 глава, 25 стих. Итак, мы видим, что происходящее сейчас в мире является подготовкой к воцарению великого диктатора, наместника Люцифера, который на короткое время восядет на престол Давида и будет выдавать себя за Мессию. Мир, конечно, не узнает в нем Антихриста, только те верующие, которые хорошо знают пророчество Слова Божия, будут видеть в нем посланника сатаны. Подготовка царства Антихриста ведется уже давно и в глубочайшем секрете. Он придет и без шума и лестью владеет царством. Даниила, 11 глава, 21 стих. Теперь рассмотрим более современные свидетельства об этой же подготовке к воцарению дьявола.